дивана не нужно вставать, ведь сам холодильник закажет пожрать, и кофе на завтрак сварится сам, а в печке тебя свежий ждет круассан. Кадры, пакеты, нули, единицы, пошли по сети, захотелось пиццы. Последнее, что еще нужно узнать, а можно ли бабу по сетке скачать? О, дивный новый мир, в нем доступно стало все. Бери, что хочется, что хочется. Дивный новый мир, мир изобилия и киберодиночества. Везет тебя сам, все координаты по нужным местам. А можно не ехать вообще никуда и по удаленке решить все дела. Не нужно в Лас-Вегас лететь в казино, без кинотеатра ты смотришь кино. Теперь можно лишь на диване лежать и более-менее существовать. Ты спросишь, а смысл? А ты не спеши. Ты пиццу сперва не забудь, закажи, и игрушку скачай и в нее зарубись. А смысла искать лучше не торопись. Все в мире решили уже без тебя. Ты пипл и хаваешь, это судьба. Сиди и не крякай, тебе ж хорошо, и протестовать больше не для чего. Мир новый и дивный, чертовски хорош. Скажи, что тебе надо, я дам, что ты хочешь. Расслабься и только не переживай, все будет неплохо, удачи, гудбай. Расслабься, все будет неплохо. Ну давай, пока. О, дивный новый мир, в нем доступно стало все. Бери, что хочется, что хочется. Дивный новый мир, мир изобилия и киберодиночества.